Глава 53. Современному миру спокойно не живется, но никак. Вот и в Тель-Авиве случился очередной взрыв. В Тель-Авиве каждый божий день случаются взрывы, о которых сообщают мировые информационные агентства. Или не сообщают, если взрыв был небольшой, убивший всего несколько человек. Этот взрыв был как раз таким, о нем мировые агентства не сообщили. На остановке стоял араб, дожидаясь городского автобуса. На него обратили внимание проезжавшие мимо полицейские, которому он, видно, чем-то не понравился. Полицейская машина остановилась и сдала назад, из нее выскочили блюстители порядка и подбежали к подозрительному пассажиру, предложив ему предъявить документы. Тот явно занервничал. Полицейские выхватили и наставили на него оружие. Террорист привел в действие спрятанную на животе бомбу, отчего два полицейских и один случайный прохожий погибли на месте, и еще двое были ранены. Террориста разнесло в клочья, так что его останки пришлось отскребать от асфальта и собирать по кусочкам, по которым, тем не менее, его смогли сложить и опознать. Это был один из подручных известного руководителя Аль-Каиды, за которым давно и безуспешно охотилась израильская разведка, того, что имел кличку «Араб». Этот теракт спланировал он. Террорист-смертник должен был сесть в рейсовый автобус, дождаться, когда в него набьется побольше пассажиров, в большинстве своем женщин и детей, и привести в действие взрывное устройство. Но случилось все иначе, случилось так, как случилось. Больших жертв удалось избежать лишь потому, что какой-то неизвестный, но очень бдительный гражданин позвонил в полицейский участок и сообщил о подозрительном субъекте, ошивающемся на автобусной остановке, хотя его там еще не было. Дежурный вызвал ближайшую полицейскую машину, попросив их проверить поступивший сигнал. Полицейские подъехали к остановке, где спустя минуту благополучно взлетели на воздух. Полицейские до конца выполнили свой долг, ценой своей жизни спасая мирное израильское население. Полицейские были героями. Террорист-смертник, взорвавший полицейских, с точки зрения своих тоже был героем, защищавшим свой народ, тоже не пожалев ради этой святой цели своей жизни. Командир, пославший его на смерть, был трижды героем, потому что его считали героем его друзья-арабы, которые знали, что он приговорен израильскими спецслужбами к смерти, и что после этого взрыва охота за ним усилится, и считали героем евреи, внедрившие его в арабское подполье, так как понимали, что если он провалится, то его бывшие соратники подвергнут его неизбежной и мучительной смерти, и, кроме всего прочего, он был еще героем России, где его мужество и героизм оценили золотой звездой. Потому что, работая в интересах своей родины, он каждый день ходил по лезвию бритвы, рискуя быть разоблаченным арабами, как израильский шпион, или евреями, как русский, что ни те, ни другие ему, конечно, не простят, потому и герой, потому и трижды. Конечно, с точки зрения арабов, планируемый ими теракт в полной мере не удался, но враги все же погибли. Наверное, как могли посчитать евреи, чьи сограждане погибли, этот теракт можно было предупредить и обойтись совсем без жертв, захватив или пристрелив террориста на подходах к остановке. Но тем можно было бы невольно подставить араба, потому что не может же такого быть, чтобы ни одна из планируемых им акций не удалась. Подобное, повторяющееся из раза в раз хроническое невезение, рано или поздно вызовет у арабов подозрение. Наверное, против теракта могли выступить в Москве, предложив ему уклониться от участия в сомнительной акции. Но тогда русские потеряли бы ценного агента, которого могли заподозрить в нечестной игре сразу две стороны, на которой он работал, арабы и евреи. При таком раскладе полицейские были обречены, потому что кто-то в этой акции должен был обязательно погибнуть. Лучше полицейские, чем мирное население. А как иначе? А иначе никак.